У Блока их много, у Цветаевой тоже, у Ахматовой меньше, у Гумилева мало, но у Мандельштама их нет совсем. Птицы учатся летать, но не учатся петь. Это дано им от природы. В 20 лет Мандельштам не только пишет, как Бог, но он еще и меняет судьбу и избирает веру. 14 мая 1911 года в Выборге, в методистской церкви, он принимает христианство. Мало верить, надо записаться добровольцем. Почему не католичество, а протестантизм он изберет? В нем нет смирения, в нем вызов Лютера и огонь гугенотов. Он все объяснит в стихотворении «Лютеранин» в 1913 году. «И думал я, витействовать не надо, мы не пророки, даже не предтечи, не любим рая, не боимся ада, и в полдень матовы горим, как свечи». Протестантизм – религия мыслящих людей 20-го и последующих веков. Он, кстати, лучше всего ложится на философскую аскезу тайнописи мандельштамовского стиха. «Ни пышности, ни восторга, ни иллюзий, ни молитвы, биение мысли и оглушительные образы, ни красота, нет. Для красоты мандельштамовские стихи слишком дисгармоничны и глубоки. Красота так не ранит. У Мандельштама вместо красоты — откровение». 1908 год. Ему 17 лет. Сусальным золотом горят в лесах рождественские елки. В кустах игрушечные волки глазами страшными глядят. О, вещая моя печаль! О, тихая моя свобода! И неживого небосвода всегда смеющийся хрусталь. А вот 1910 год, поэту 19 лет. Спокойно дышат моря груди, но как безумный светил день, и пены бледная сирень в черно-лазоревом сосуде. Да обретут мои уста первоначальную немоту, как кристаллическую ноту, что от рождения чиста. Останься пеной, Афродита, и слово в музыку вернись, и сердца, сердца устыдись, с первоосновой жизни слита. Ему 20 лет. 1911 год. «Быть может, я тебе не нужен ночь, из пучины мировой, как раковина без жемчужин, я выброшен на берег твой. Ты равнодушно волны пенишь и несговорчиво поешь, но ты полюбишь, ты оценишь ненужной раковины ложь. Ты на песок с ней рядом ляжешь, оденешь ризою своей. Ты неразрывно с нею свяжешь огромный колокол зыбей». А вот 1913 год, последний год старого мира, поэту 22 года. Одной строфой он определяет суть Петербурга, Российской империи, авторитаризма и абсолютизма. Одной строфой добивает государство, которое всегда претило поэтам. А над Невой посольство полумира, адмиралтейство, солнце, тишина. И государство жесткое Порфира, как власеница грубая, бедна. Все государства, как бабочки, нанизаны на булавку этого стиха. И вот приходит 1914 год. Грозный мировой океан вздымает свои людские волны и разбивается привычный порядок вещей. И из войны, как из ящика Пандоры, выходят итальянский фашизм, немецкий нацизм, Великая смута и тоталитаризм России. Европейская война запечатлена Мандельштамом Баталистом, этим Вересаевым поэзии, в двух убийственно гениальных стихах. Природа — тот же Рим, и, кажется, опять нам незачем богов напрасно беспокоить. Есть внутренности жертв, чтобы войне гадать, рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить. И в том же 1914-м. Завоеватели, исконная земля, Европа, Цезари. С тех пор, как в Бонапарта гусиное перо направил Меттерних, впервые за 100 лет и на глазах моих меняется твоя таинственная карта. А маленькая вещая птичка, способная так петь, еще и пишет критические статьи. Мандельштам — мыслитель и аналитик, поэт-энциклопедист. Просто вместо скучных фолиантов он пишет пронзительные стихи, по тому в каждом стихотворении. Вот в 1915 году он вдохновенно солидаризуется с Чаадаевым. Но он же, о, певчая логика, в декабре 1914 года отправляется в прифронтовую Варшаву, где хочет вступить в войска с санитаром. Его не возьмут. Уж очень гениальный поэт худ и хил, а санитар должен пахать. Космополитизм и причастность в одном флаконе. Началась война, и 3 акмеиста, 3 веселых друга расстаются. Гумилев идет на фронт, Ахматова становится солдаткой, а вещи Мандельштам уже в 1916 году пророчит гибель Петербургу и стране, чуя недоброе. В Петрополе прозрачно мы умрем, где властвует над нами Прозерпина. Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем, и каждый час нам смертная година. И вот оно рядом, уже у горла. Великие испытания, грубая, смертельная жизнь. До сих пор Мандельштам мало жил, больше пел, мыслил, пропадал в богемных кабачках. Он даже не подбирал свои шедевры, которые так щедро разбрасывал. Птица не издает книги своих песен, она даже о славе не заботится. И неслыханное дело, горсть драгоценностей, Второй сборник Мандельштама, «Тристия», будет издан в 1922 и переиздан в 1923 вообще без участия автора, добрыми дружескими руками. 1917 год. Почему космополит Мандельштам не бежит? Он же из Караса Чаадаева. Но выясняется, что он еще и декабрист к тому же. Гражданский кодекс мятежного патриотизма написан его рукой. Еще волнуются живые голоса о сладкой вольности гражданства. Но жертвы не хотят слепые небеса, вернее, труд и постоянство. Все перепуталось, и некому сказать, что постепенно холодея, все перепуталось, и сладко повторять. Россия, лето, лорелея. А стихи становятся все ужаснее. Древний хаос книги бытия сочится из щелей разоренного европейского дома, где у России была скромная квартирка с отдельным выходом. Прозрачная весна на черной у него сломалась, воск бессмертия тает. О, если ты звезда, Петрополь, город твой, твой брат, Петрополь умирает. Но мало этого, беззащитная пташка вмешивается в исторический процесс. У кого-то в доме в 1918-м СР Блюмкин по квоте работал в ОЧК, начинает хвастаться расстрельным списком. Мандельштам с отчаянной храбростью хватает этот список и бежит с ним к Бухарину. Какое благородство и какая опрометчивость! А тут восстание левых эсеров. Блюмкин — враг народа. И Мандельштама не покарали, и даже списочный состав удалось спасти. Но еды нет, нет пристанища, и поэт едет на юг, а вось там сытнее и не так жутко. Он ведь еще в башне познакомился с Волошиным. Киев, Харьков, Коктебель. В Коктебеле он не уживется с Волошиным. Два поэта в одной берлоге. Феодосий его примут за большевистского шпиона, еврей, и заберут во врангелевскую контрразведку. Волошин его вытащит. Едет он в Батуми, а здесь его арестовывают меньшевики. Спасет поэт Табидзе. На юге тоже голодно. Бедный поэт обольщает жен и девиц, клянчит булочку и молоко у сердобольных старушек. Жены и девицы тоже делятся с поэтом своим обедом. Единственное и бесценное, привезенное им с юга, это большеглазая, коротко стриженная художница Надя Хазина, Надежда Яковлевна Мандельштам. Они сойдутся в Киеве в 1919 году. И так и доживут вместе до конца эти дети-богемы. Сначала Наденька будет носить мужской костюм и курить папиросы, и стричься чуть ли не под бокс. А потом она станет настоящей женой. Уложит она и разбудит, и даст на дорогу вина. обнимет на самом краю. Она будет нянькой, матерью, кормилицей. Она не даст умереть с голоду нашей райской птичке. Она будет прощать романы, как в 1925 году с Ольгой Вексель. Наивный гений будет повторять: «Наденька все понимает». Он всегда будет возвращаться к ней. Надежда Яковлевна пойдет за своим декабристом в Чердынь и Воронеж. Она его оплачет и сохранит его архивы и стихи. Она, скиталица, выброшенная из жизни, вдова врага народа, доживет до 1980 года и издаст в 1973-м неполный, но все-таки сборник мандельштамовских стихов и отдаст в том издат все остальное. Она же сама войдет в наш сам издат со своими мемуарами, где вполне проявился ее дар ненависти. Ненависти ко всем врагам мужа, к Лозинскому, не давшему приют, ко всем, кто отказывал в сочувствии и в деньгах. Она заложит их всех, неверных друзей, трусливых тусовщиков, советскую власть, Сталина, социализм. К Пастернаку у нее претензий не будет. Их добрым гением был Бухарин, да зачтется это ему. Он в 20-30-е до 1934 года пристроит Мандельштама корректором в МК, что даст возможность скудно, но жить. Горький, вечный хлопотун о талантах, даст койку в Доме искусств. Потом в Москве ему даже квартиру устроят, так что Пастернак позавидует. Будут давать переводы. А когда разразится скандал с обвинениями в плагиате, Бухарин организует ему путевку в санаторий на Кавказе и творческую поездку в Армению. Но все тщетно. Бедный Осип становится на пути у медного всадника. Певческий дар не дает молчать. Он не улетел в теплые края. Колибри — неперелетная птица. Она не знает, что такое зима. В конце 20-х и начале 30-х в свою первую и последнюю зиму Мандельштам успеет сказать все. Он напишет в начале 30-х то, что мы цитируем и поныне. В Европе холодно, в Италии темно, власть отвратительна, как руки Брадобрея. И власть в Кремле поймет, что это и про нее. Он напишет «Волка». Мне на плечи кидается век волкодав, но не волк я по крови своей. Запихай меня лучше, как шапку, в рукав жаркой шубы сибирских степей. Он напишет это. Нам с музыкой голубою не страшно умереть. Там хоть вороньей шубою на вешалке висеть. Ему дадут завидную квартиру, а он напишет «Пасквиль». Наглей комсомольской ячейки и вузовской песни наглей, присевших на школьной скамейке, учить щебетать палачей.